поднялось 7 или 8 рук. Бакли опустил голову. Кроуэлл улыбнулся и продолжил. «Я испытываю к нему восхищение за то, что он сделал. Это требует мужества. Мне хочется верить, что у меня его тоже хватило бы, потому что, видит Бог, я бы своими руками сделал то же. Иногда человек должен просто идти и делать то, что должен. Хейли заслуживает награды, а не обвинения». Кроуэлл медленно расхаживал вокруг столов, наслаждаясь вниманием, с которым его слушали сидевшие. «Перед тем, как голосовать, я попрошу вас об одной вещи. Я хочу, чтобы вы подумали об этой маленькой девочке. По-моему, ей 10 лет. Постарайтесь увидеть ее лежащей там, со связанными за спиной руками, плачущую, зовущую своего папочку. И вспомните этих двух выродков, пьяных, накачавшихся наркотиками, насилующих ее поочередно, избивающих и издевающихся над ней. Да они ведь даже пытались убить девочку. Подумайте о своей собственной дочери. Попробуйте представить ее на месте маленькой Тони Хейли. Не согласитесь ли вы в таком случае, что те двое получили только то, что заслужили? Мы должны бы благодарить судьбу за то, что они уже мертвы. Я, например, чувствую себя спокойно, когда знаю, что те два подонка уже не смогут насиловать и убивать наших детей. Мистер Хейли оказал нам великую услугу. Давайте не будем его ни в чем обвинять. Давайте пошлем его домой, к семье, которой он принадлежит целиком. Он хороший человек, сделавший хорошее дело». Закончив, Кроуэлл вернулся к окну. Бакли со страхом наблюдал за ним и, уверившись, что тот выговорился, полностью поднялся. «Вы все сказали, сэр?» Ответ он не услышал. «Хорошо. Господа члены большого жюри, я хотел бы объяснить вам несколько моментов. Большое жюри не занимается рассмотрением дела. Для этого существует судебное жюри присяжных. Будет отвечать перед лицом 12 честных и непредвзятых присяжных. И если они признают его невиновным, он будет оправдан. Однако небольшое жюри определяет, виновен он или нет. Вы должны решить, выслушав официальных свидетелей, достаточно ли в том или ином деле конкретных фактов, указывающих на то, что совершено преступление. Теперь я утверждаю тут перед вами, что Карлом Ли Хейли было совершено преступление. Вернее, даже 3. Он убил 2 человек и ранил 3-го. Тому есть очевидец. Расхаживая вокруг столов, Бакли начал согреваться. К нему постепенно вернулась былая уверенность. Обязанностью большого жюри является вынести обвинительное заключение. И если у обвиняемого есть чем защищаться, ну что ж, в суде ему будет предоставлен шанс. Если у него действительно была законная причина сделать то, что он сделал, пусть он докажет это в суде. Для того суды и существуют. Власть штата обвиняет его в совершении преступления. Значит, власть штата должна в суде доказать, что данный человек совершил преступление. Но если человек может защищаться, и если он убедит суд в своей правоте, его признают невиновным, уверяю вас. Значит, тем лучше для него. Однако это вовсе не входит в обязанности большого жюри принять сегодня решение о том, что мистер Хейли может взять и отправиться домой. Для этого будет назначен другой день. Правда, шериф? Оззи кивнул и сказал: «Это так. Задача большого жюри — вынести обвинение, если для этого имеются достаточные основания. Судебное жюри присяжных не сможет признать его виновным, если прокурор окажется не в состоянии доказать его вину или если у обвиняемого будет хорошая защита. Но такие вопросы не должны беспокоить большое жюри». кто-нибудь хочет добавить?» — с тревогой спросил Бакли. «Отлично. Нужно сформулировать предложение. Предлагаю не предъявлять Хейли никакого обвинения!» — выкрикнул Кроуэлл. «Поддерживаю!» — буркнул Берни Флекс. Колени Бакли задрожали. Он попытался заговорить, но слова не шли с языка. Оззи с трудом скрывал радость. «Итак, внесено предложение с поддержкой», — объявила миссис Госсет. «Кто за? Прошу поднять руки». Вместе с рукой Кроуэлла вверх поднялись 5 черных рук. 6 голосов «за». Предложение не проходило. «Что же нам теперь делать?» — спросила миссис Госсет. Бакли быстро проговорил. «Кто-то из вас должен предложить вынести мистеру Хейли обвинение из 3 пунктов: 2 убийства и нападение на офицера полиции». «Хорошо, я выдвигаю это предложение», — вызвался один из присяжных, Белый. «Поддерживаю», — заявил его сосед. «Кто за, поднимите руки», — попросила миссис Госсет. «Я насчитала 12. Кто против?» 5 человек плюс я сама. 6. 12 против 6. Что же у нас получилось?» «Получилось то, что Хейли будет предъявлено обвинение», — с гордостью объявил Бакли. Дыхание его пришло в норму, лицо приобрело свой обычный цвет. Он шепнул что-то женщине-секретарю и тут же обратился ко всем. «Давайте сделаем 10-минутный перерыв. У нас еще впереди 40 дел, так что не задерживайтесь, пожалуйста. Позволю себе напомнить вам то, о чем судья Нус уже говорил сегодня утром. Все разговоры, ведущиеся в этом зале, абсолютно конфиденциальны. Происходящее здесь вы не вправе обсуждать, где и с кем бы то ни было». «Этим самым он хочет сказать, — перебил прокурора Кроуэлл, — что мы не имеем права проболтаться кому-нибудь. Еще бы один голос, и обвинение не было бы предъявлено. Ведь так, Бакли?» Окружной прокурор, хлопнув дверью, быстро вышел из зала. Окруженный десятками фото и телекамер, Бакли стоял на ступеньках главного входа в здание суда и размахивал правой рукой, в которой были зажаты копии обвинительных заключений. Он превозносил членов большого жюри, он преклонялся перед ними, он бичевал насилие и преступность, он проклинал Карла Ли Хейли. «Приведите его в суд! Поставьте перед присяжными! Он будет признан виновным. Я обещаю вам смертный приговор». Прокурор был агрессивен, самодоволен, отвратителен. Он был самим собой. Бакли в расцвете сил. Кое-кто из журналистов потянулся к выходу, но он все продолжал. Он еще не все сказал о своих талантах и о 95% своих приговоров, приведенных в исполнение. Толпа репортеров вокруг него начала заметно таять, камеры отворачивались. Он расхваливал мудрость и справедливость судьи Нуза, воздавал должное образованности и взвешенности суждений присяжных графства Форд. В одиночестве окружавшие устали от него и разошлись. Глава 13. Стамп Сисон являлся великим магистром клана в штате Миссисипи. Он назначил собрание клана в небольшой охотничьей хижине в глубине соснового леса округа Нэттлс, расположенного в 230 милях к югу от графства Форд. Не было никаких балахонов, ритуалов, не было речей. Небольшая группа членов клана обсудила с мистером Фредди Коббом, братом погибшего Билли Рея Кобба, события в Клентоне. До этого Фредди позвонил другу, который связался со Стампом, и попросил его организовать эту встречу. «Итак, предъявлено ли этому нигеру обвинение?» Коб не был в этом уверен. Однако он слышал, что суд должен состояться в конце лета или начале осени.